Эпилог. Любомир сыграли дружно, сразу двумя парами. Огнеслав с Заряной и Ярослав с Владиславой. Волхв перед всем миром благословил супружников на долгую счастливую жизнь. В тот день молодые люди были истинно счастливы. Лада, наконец, разыскала убийц своего батюшки и обрела свою мать, которая оказалась той самой ведьмой, которая когда-то в детстве подарила ей ящерку как оберег. Ярослав обрел любимую жену, Ладушку, о которой так долго мечтал. Затем они вместе служили в войске князя Святослава и спустя год участвовали в славном походе на Хазарию, разбив полчища злыдней, которые творили зло на земле и множили жуткое рабство. После этого Лада родила Ярославу первенца, крепкого, здорового малыша. Заряна искренне и горячо полюбила Огнеслава, своего мужа, и родила ему еще 8 детей. Жили они славно и в любви, и более не расставались. Все были счастливы. И семейство Бобров, и матушка Лады, ведьма Вермина. Она обучала всем своим премудростям и навыкам Заряну, у которой был редкий дар ведьмовства. Однажды Заряне снова было видение от светлых богов. Они сказали, что она будет провидицей и матерью великого Витязя, который победит в будущем черную рать ворогов на земле русской. Заряна действительно стала великой целительницей и провидицей, и многое будущее знала наперед. Спустя 200 лет потомок Заряны и Огнеслава, великий князь земель русских Александр, которого потом назвали Александром Невским, одержал великую победу на Чудском озере над рыцарями Ливонского ордена. На груди князя Александра в тот день висела оберегом маленькая жемчужная веста. Оберег тот был заряжен светлой живительной энергией из источника жизни, который когда-то давно его прабабка Заряна осветила своими медитациями на силу рода. Именно этот оберег помог собрать силы и дал мужество русским воинам, чтобы одержать победу над пришлыми рыцарями.